А на сколько или во сколько раз увеличивать объем? Тут уж действуйте по наитию, чувствуйте меру. Некоторые могут и два разика прибавить вместо одного, если чувствуют появившуюся необходимость. Но только при условии, что не болят глазки от предыдущих упражнений. Понравилось им заниматься, и все тут. Повторяйте, повторяйте. Вперед не заглядывайте, но знайте, что и дальше вас ждут очень даже приятные сообщения. О чем? Да, конечно же, о чудесах. А скоро вы не только будете слушать о них, но и совершать сами. Как же здорово у вас все получается, дорогие наши. Сделали последний раз на этом занятии пальминг, помечтали, закрыв глаза ладошками, отдохнули. Посмотрите на ваши очи в зеркало. Полюбуйтесь на них. Ах, как посвежели они! А не показалось ли вам, что стали они будто чище, засветились необычно? Что же с ними произошло, как думаете? Не будем гадать на кофейной гуще, а начнем читать один преинтересный и очень важный текст. Он о том... Нет, не буду говорить. Сами читайте. Из дневничков. О том, что можно вылечить зрение с помощью нетрадиционных методов, я знала давно. У меня были книги Бейтса и Корбет, но о том, что это понадобится мне, я как-то не задумывалась. Считала, что зрение дано мне от природы навсегда. И пользовалась моими глазами на всю катушку. Но, к сожалению, всему бывает конец. Так и мое зрение, в конце концов, стало сдавать. Сначала плюс 0,75, потом плюс 1,5, плюс 2. Схватилась за книжку, да куда там. Не очень получается. То нет времени, то неохота, то еще что-нибудь. Но когда я не смогла вдеть нитку в иголку, а шитье — это мое хобби, для себя и для своей семьи шью все, от плавок до верхней одежды. Вот тут я решила твердо и непреклонно восстановить зрение. Благо клуб «Оптималист» рядом. Литературы по правильному образу жизни у меня было навалом. Но все было как-то не досуг применять теоретические правила на практике. После эмоциональных, красочных объяснений о пользе здорового образа жизни захотелось помолодеть, поздороветь, встряхнуться и встрепенуться. Успехи детей, которые посещали нашу группу, были просто потрясающие. Вот что значит незамутненность сознания. Сначала у меня уменьшилось максимальное расстояние. Очевидно, потому что стали выравниваться глаза. А затем и минимальное расстояние стало уменьшаться. Очки я сняла уже после третьего занятия. Тогда же впервые вдела нитку в иголку без очков. Все дырки, все оторванные пуговицы перестали торжествовать передо мной победу. Я их всех быстренько усмирила, водворила на место пуговки, подремонтировала петельки, зажила и возрадовалась. Думаю, и мы не лыком шиты. На шестое занятие мне принесли потрясающую книгу, и я прочла ее без очков. Делала соляризацию на электрический свет.